Глава 19. «Вика, блин, я сейчас обоссусь, а у тебя здесь дверь заклинила!» Противный голос Марики отрезвляюще стучит по перепонкам. «Пройди к родакам, там тоже есть толчок». Вика звучит плаксиво, но я сейчас не в состоянии ей посочувствовать. Цепившись в плечи Мирона, стараюсь не шевелиться, не выдать нашего присутствия. Получается с трудом, потому что я дышу так, словно сбиралась на Эльбрус и страдаю от кислородного голодания. Голова кружится, легкий жжет, а по шее бежит струйка пота. Я голая по пояс, прижимаюсь к Мирону, который продолжает сжимать меня в своих руках и давить эрекцию на пульсирующую плоть. Он неудовлетворен и кажется чертовски зол из-за того, что нам помешали. Глажу его спину, стараясь расслабить, и не хочу от него отлипать. Нельзя его провоцировать. Еще этот дурацкий стук. Кто-то непрестанно барабанит в дверное полотно у меня за спиной. Чувствую, как тело Мирона напрягается сильнее. Ухо касается его тяжелый, почти мученический стон, когда он вынимает руку из моих трусиков и аккуратно опускает мои ноги на пол. Я продолжаю за него держаться. После оглушительного оргазма все тело ватное и мягкое, как пластилин. «Мирон!» — зову тихо-тихо, чтобы мог услышать только он. «М? Мы же не выйдем сейчас?» Уверена, что Гейден не из тех, кто будет прятаться или попытается выпрыгнуть через маленькое окно в ванной или даже станет отсиживаться за шторкой в душевой, чтобы спасти свои отношения с Викой. Однако я готова сидеть здесь сколько угодно. Давлю нервный смешок, сжимая губы. Как будто Мирона могут волновать какие-то там отношения. Возможно, Вика уже и имена их детей придумала и выбрала ресторан для свадебного торжества. Но точно не Мир. Он одиночка. Со всеми сразу, в то же время ни с кем. Сам по себе на своей волне, на которую подсадила меня. Втянул в пучину, и я потеряла голову. Целовал так, словно я особенная для него, а не просто незакрытый гештальт, маячивший перед глазами. Касаясь губами мужской шеи и высунув язык, облизываю солоноватую кожу. С удовольствием отмечаю, как парень на меня реагирует. Мышцы, удерживающих меня рук, каменеют. На коже появляются мурашки. «Давай останемся здесь, ты и я, прошу. Пусть все уходят». Медленно выдыхаю, стараясь восстановить дыхание, и приподнимаю голову. Мое сердце трепещет и сжимается. «Дура, идиотка, не смей влюбляться. Он разобьет тебе сердце и не будет спрашивать разрешения. Слопает, растопчет и выкинет из своей жизни, как и всех остальных. Этим он опасен. Он единственный, кто может сделать мне действительно больно. Просто чувствую это». Натыкаюсь на внимательные глаза Мирона, они чернее ночи. В них все еще плещется необузданное и не нашедшее выход возбуждения. Он желает меня и хочет мной обладать. А еще обещание. Там очень много обещаний и ни одного долгосрочного. Игла простреливает сердце, в тот же миг мир моргает, стирает с лица блаженное выражение и вешает маску привычного оскала. «Мы останемся здесь только в том случае, если ты сейчас опустишься передо мной на колени и откроешь свой рот», — спокойно говорит Мирон и отстраняется. «Но ты же не намерена мне сейчас отсасывать. Значит, мы выйдем». «Какой же ты урод!» — бормочу заплетающимся языком. «Нужно было плюнуть тебе в глотку». «Не уверен, что мне бы это не понравилось». В неверии качаю головой. Мир безразлично пожимает плечами, улыбается. Он просто отворачивается и идёт к раковине, где включает кран, и, выдавив на ладони мыло из дозатора, моют руки. Как ни в чем не бывало. Будто ничего выдающегося между нами и не случилось. Будто не целовал, не трогал, не довел до оргазма, не побрезговав залезть ко мне в трусы. Становится холодно и мерзко. Я чувствую себя грязной, липкой и обманутой. Хотя понимаю, что именно такое поведение в стиле Мирона. В животе закручивается узел, на сердце появляется первая трещина. Пока он невозмутимо моет руки, буравя меня насмешливым взглядом сквозь зеркало, поправляю на себе одежду. Прячу глаза, потому что на них вдруг набегают слезы. Что за черт? Я не собираюсь реветь из-за того, что Мирон меня оттолкнул. Не собираюсь. Опускаю подол платья, разглаживая тонкую ткань на бедрах, поднимая на место вверх, пряча растерзанную в красных отметинах грудь. На меня словно напал варвар и пытался откусить кусок. Соски ссаднят, кожу пощипывает. Демонстративно протираю губы тыльной стороной ладони, чем вызываю у Мирона лишь очередную усмешку. «Кончаешь супер», — колко бросает он. «Как-нибудь повторим». В два шага оказывается у двери и, повернув замочек, распахивает ее настежь. К моему облегчению за ней никого нет. Мир уходит, ни разу не обернувшись. Вот только был рядом, держал в своих руках, шептал «моя девочка», просил произнести его имя, чтобы знал и помнила, кто довел меня до наивысшей точки наслаждения. а теперь сбежал. Испарился. Гейден, конечно, может и дальше строить из себя похотливого дьявола, которого волнует только секс. Но я видела его настоящие обнаженные эмоции и готова поспорить на свою девственность. Смогу увидеть их снова. Вывести его на них и тоже оттолкнуть, как это только что сделал он. Чтобы он почувствовал, чтобы ему тоже было больно. Черт! Произношу на выдохе, упираясь руками в край каменной раковины. Поднимаю глаза и смотрю на свое отражение. Красотка. Помада некрасиво растерта у губ, выходя за их контур. На ключице виднеется красный полос от зубов, волосы всклокочены, в уголке глаз набегают слезы. Если я сейчас кого-нибудь встречу, ни у кого из встреченных не возникнет и тени сомнения, чем я здесь занималась. Прополоскав рот, выбегаю в прихожую и беру из кучи сваленных вещей свою куртку. Мне нет дела, куда делась Вика и все остальные. Я хочу убраться из этой квартиры и этой ванной как можно дальше. Накинув на голову капюшон, сбегаю по лестнице и вываливаюсь из подъезда во двор элитной многоэтажки. Обняв себя за плечи, быстрым шагом пересекаю двор. Едва заношу руку, собираясь нажать на кнопку укованного забора, чтобы выбраться на оживленную улицу и вызвать себе такси, как у стоящей напротив машины зазывно подмигивают фары, привлекая внимание. Вздрагиваю и медленно оборачиваюсь. Саша, сидящий за рулем, плотно сжимает губы. Лицо бледное, под глазами тени. Выглядит ужасно. Так же, как и я сейчас. Смотрит с осуждением и брезгливостью. У меня не остается сомнений, что он уже в курсе, чем и с кем я занималась. Мы смотрим друг на друга бесконечно долго, до тех пор, пока Соколов подбородком не указывает на пассажирское сиденье, безмолвно предлагая сесть к нему в машину. Первая трусливая, но такая легкая мысль — уйти. Сбежать от разговора с Сашей так же, как только что, унизив меня, сбежал Мирон. Уверен, Соколов не будет преследовать и силой заталкивать свою тачку. Он не такой, как Гейден, совсем другой. Светлый, добрый, умеющий шутить и никогда не посягающий на личные границы. Почему же меня тогда совсем к нему не тянет? Тянет к другому, темному и плохому. Сейчас на лице Саши читается холодность и отрешенность. Глаза, как голубые ледышки, цепко следят за каждым моим движением. Осматривает меня с головы до ног, несколько раз подмечая каждую деталь и криво усмехается. Нет. Сегодня Саша не примет любой исход и не вздохнёт с облегчением, если я уйду. Вторая мысль более здравая и решительная. Вот он шанс поставить точку в этих отношениях. Стать свободной. Вырваться из мира, в который я так долго пытаюсь пролезть, и который так отчаянно изрыгает меня назад в нищету. Мира богатых отпрысков и их грязных секретов. Мира, где правят деньги и, кажется, других проблем не существует. Мира вседозволенности и откровенного секса. Мира, где я плечом к плечу сосуществую с Мироном Гейденом и, кажется, готова в него влюбиться, кинувшись в омут с головой. Всего после одного поцелуя. Но какая долгая к нему была прелюдия. Плевать на все. Он хотел, чтобы я пришла к нему сама. Я готова, потому что только рядом с ним, в его руках, я сегодня почувствовала себя не куклой, а живой. Только в этом мире любви нет места, как нет места и для меня. Я всегда буду чужой, везде. На ватных ногах подхожу к Мерседесу Соколова и открываю дверь. Забираюсь внутрь и зябко ёжусь. В салоне холодно и пахнет табаком. Сколько он тут сидел один? Что он делал? Меня ждал? Или кого-то еще? «Привет. Я думала, ты уехал». Говорю тихо. «Поговорим?» Голос свой не узнаю. Прочистив горло, бросаю косой взгляд на водительское сиденье. Саша не включает печку, ничего не говорит и вообще не двигается. Не заводит мотор, он как будто не здесь. Смотрит в лобовое немигающим взором, стискивая ободок руля до побелевших костяшек. Кутаюсь в куртку сильнее. Изо рта вырывается облачко пара. Кожа на ногах под капроном колготок покрывается мурашками. «Саш, зову его. Все нормально?» Парень вздрагивает и переводит на меня бешеный взгляд налитых кровью глаз. «Нормально? Это ты мне скажи, как тебе с моим лучшим другом зажиматься было? Нормально?» — спрашивает резко. Слова оправдания чуть не слетают с языка. Не была готова к такому вопросу в лоб. Хотела начать с другого, не с измены, которая уже состоялась. Расстаться, как и планировала. По-хорошему, по-человечески. Соколов не сделал мне ничего дурного. Единственное, был не самым внимательным парнем на свете и имел проблемы с алкоголем. Но умело компенсировал все дорогостоящими подарками. И меня это почти всегда устраивало. «Как тебе, Ангелина? Потрахалась наконец-то?» «Да ты бы сказала, что тебе этого не хватает. Знаешь, скольких желающих я бы нашел на твою пилотку? Очередь бы выстроилась». У меня от его слов все внутри холодеет, сжимается и подпрыгивает к горлу тошнотворным комом. Сам меня и пальцем не трогал. Не возбуждался никогда, целовал через силу, а теперь и ревнует. Саша подается в мою сторону всем телом, приближая к моему лицу свое, искаженное дичайшей яростью. Но ярость эта не похожа на задетые чувства обманутого и обиженного неверной девушкой парня. Нет, здесь что-то другое. «Отодвинься от меня», — произношу обманчиво ровно, словно не боюсь этой внезапной вспышки гнева. «Избавь тон». «Ты меня в чем обвиняешь, Саша? Ты меня?» Неотрывно глядя ему в глаза, завожу руку за спину, пытаясь нащупать дверную ручку. Сердце в груди неистово трепыхается. Интуиция кричит бежать и не оглядываться. Сегодня, видимо, день такой. Все сбрасывают маски, обнажают свои души перед другими. И я уверена, обнаженная душа Соколова мне не понравится. «Какая же ты, сука, строишь из себя кроткую овцу», — говорит Саша, но мое желание выполняет. Откидывается назад на сиденье и обхватывает голову ладонями, запуская в волосы пальцы. Его грудь быстро вздымается и опадает. Он пытается взять себя в руки и успокоиться. Я, наконец, нащупываю ручку и немного выдыхаю. Если что, успею ее дернуть и вывалюсь наружу, даже если этот придурок вздумает тронуться с места. Особенно, если он вздумает. Не помню, чтобы я кого-то из себя строила. Мы расстаемся. Думаю, тебе это понятно. Впрочем, это именно то, о чем я планировала с тобой сегодня поговорить. Собиралась сообщить при других обстоятельствах, но ты меня сам вынуждаешь, Соколов. То есть ты даже отрицать не будешь, что потрахалась с Гейденом на вечеринке в честь дня рождения его девушки? А нужно отрицать? Это что-то между нами изменит? Недоумеваю. Моя измена очевидна. Саша что, мазохист? Или его волнует сам факт того, был ли у меня половой акт с Мироном или нет? А это уже интересно. Прищурившись, окидываю взлохмаченного Соколова оценивающим взглядом. «Да ты понимаешь, Лина, что нихера ему не нужна. Вообще ни одна ему не нужна, ни ты, ни какая другая. Он девками пользуется, как одноразовыми перчатками. Один раз натянул и выбросил. Ни имени не помнит, ни телефона не записывает. Ходит в клубы, снимает шлюх, покупает девственность. Спорит на них. Да он долбанный извращенец и коллекционер. Тебя такое вставляет? Хочешь быть его очередной?» «Я нет, а ты?» «Ну что ты намекаешь?» Визгливо взвивается Саша. Кажется, еще чуть-чуть и сцепится волосы уже мне. «Ты ведь не меня ревнуешь, да?» Догадки одна за другой всплывают в возбудораженном мозгу. Я только успеваю выстраивать логическую цепочку, и, наконец, многое становится на свои места. Пробелы заполняются недостающими деталями, и вот у меня перед глазами уже полная картина происходящего. На сцене спектакля теперь три главных действующих лица. Соколов, Мирон, я. «Ты тоже в него влюблен, в Мирона». «Заткнись. Вот поэтому и бесишься, пьешь и используешь меня как ширму перед своими предками. Потому что не можешь принять себя и свою ориентацию». На секунду я заливаюсь громким истеричным смехом. «Боже, какая я идиотка!» «Замолчи, Ангелина!» — орёт Саша и, схватив меня за плечи, с силой стряхивает. От неожиданности у меня клацают зубы и дергается назад голова. Я пытаюсь вывернуться из схватки, но Соколов до боли впивается пальцами в мою шею. Пугаюсь, что он станет меня душить или захочет расправиться как-то иначе. Подумать я его высмеяла. Потешилась над его чувствами, еще и переспала с его любимым. Хотя все совсем не так. Причина моего истеричного смеха — моя глупость, наивность и неимоверное везение. Из всех парней в универе я выбрала на роль своего парня, самого неподходящего. Да и с Гейденом я не спала и не уверена уже, что буду. Все слишком быстро меняется. Сегодня мой мир несколько раз за вечер перевернулся. А теперь вообще завис вверх тормашками. Саша притягивает меня к себе и, уткнувшись в мою шею, шумно дышит. Замираю, застегнутая врасплох. Держит, как может показаться со стороны, нежно, словно мы целуемся. А на самом деле впивается в мои плечи с такой силой, что грозит оставить после себя синяки. «Что ты?» Недалеко раздается смех. И из темноты одна за другой начинают возникать знакомые фигуры. Узнаю пьяные голоса Марики, Вики, Стаса и других. Они нетвердой походкой направляются все ближе, шумно выкрикивая шутки, как можно громче обозначая свое присутствие. «Я заплачу», — произносит Соколов прямо мне на ухо. «Что?» «Не понимаю». Нас замечает. Вика останавливается недалеко и, пошатываясь, тычет пальцем в нашу сторону. Смех звучит громче. Кто-то кричит, чтобы мы заканчивали обжиматься и выходили. Саша, напротив, прижимается теснее. Мне неприятно и хочется скинуть с себя его руки, отодвинуться, вздохнуть свободнее. Выйти из машины и оказаться дома. «Я заплачу, сколько нужно», — горячо шепчет, продолжая меня удивлять. «Мои родители тоже готовы платить. Они стесняются, понимаешь? Мне нужна подставная девушка для общества. Красивая, правильная жена. Я сниму тебе квартиру, буду приезжать, давать денег на шмотки, косметику, еду, оплачу учебу. Отправлю на отдых. Все останется как прежде. Но... Всегда есть «но». Но про мира ты забудешь раз и навсегда.